М. Борзых. Жрец хаоса. Книга третья. Глава первая. В один момент атмосфера летнего солнечного дня сменилась гнетущим давлением предстоящих боев и потерь. Родовая или имперская? Успел задать я вопрос, прежде чем княгиня призвала Ваську. «Имперская!» – коротко отрезала та, взбираясь на химеру. «Кто и где?» «Да кто-кто! Японцы, чтоб им сакуру вставить взад да прокрутить! Никому больше курила эти не сдались!» Княгиня взмыла в небо над столицей и сразу же взяла курс на Кремль. Я же вернулся к доктору Лемонсу с Эльзой, которые сейчас занимались вопросами об устройстве больницы. Химеры уже заступили в охранение, в то время как еще несколько друзей доктора, лекарей, с которыми он заранее договорился о переходе в больницу, составляли смету всего необходимого на первое время для закупок и нормального функционирования больницы. Помощь в этом им оказывал все тот же Леонтьев, где-то отыскав старые больничные снабженческие ведомости. По их образцу и решили восстановить утраченное. Прикинув, что лично сейчас мое присутствие абсолютно ничего не решает, я обратился к Эльзе. «Эльза, я покину вас на какое-то время. В связи с некоторыми новостями мне нужно срочно отлучиться». «Да, хорошо», – кивнула княжна, но затем, увидев мой обеспокоенный взгляд, уточнила. «Все в порядке?» Началась война с японцами. Не стал скрывать я от девушки правду. Бабушку вызвали на военный совет, а мне нужно решить один вопрос с представителями этой страны. «Юра, только я прошу тебя, не лезь на рожон». Эльза удержала меня за руку, едва заметно сжав ее на несколько секунд. «Что бы там между вами ни случилось, сейчас это может быть воспринято в очень негативном ключе. Ты же сам говорил, что нам необходимо восстанавливать репутацию рода. И что-то мне подсказывает, что в контексте нынешней ситуации любые связи с японцами пойдут нам во вред». В словах Эльзы имелось рациональное зерно, однако мне кровь из носу было необходимо получить кое-что от Юмы. И это кое-что было обучением магии невидимости. «Все понимаю, Эльза, но, возможно, то, что я хочу получить от японцев, поможет нам в военных действиях». Та лишь покачала головой и сказала: «Береги себя». Я взял один из неприметных экипажей, оставленных коллегами доктора Лемонса, заранее предупредив об этом. Путь мой лежал к японскому посольству. Еще раньше я отправлял парочку паучков-химер проследовать к нему, чтобы узнать его местоположение и в случае необходимости без проблем добраться туда. И вот сейчас эта информация пригодилась. Путь занял всего 15 минут. Мог бы занять и меньше, ведь больница располагалась в престижном районе, но столица бурлила, будто горная река в половодье. Отовсюду к Кремлю стекались экипажи и автомобили, небо то и дело отзывалось криками летающих питомцев, также стремящихся ко дворцу. Не надо было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять причину подобного аншлага. Но остальные столичные обыватели взирали на происходящее с ленивой флегматичностью. «Подумаешь, дворец гудит, может, к именинам наследника готовятся». Был вариант отправиться в гости к посольству на Химере, но он бы привлек ненужное внимание. Потому, отпустив кучера и заняв его место, я правил каретой по другой стороне улицы, пока у экипажа случайно не треснула ось чуть в стороне от посольства. Пока кучер в моем лице старательно заглядывал под днище, пытаясь что-либо сделать с каретой, мне удалось увидеть, как японское посольство покидает свою территорию. Череда автомобилей, обилие охраны, среди которой я заметил большое количество очень странных существ с неопределяемой аурой. Таких я еще не видел. «Надо будет уточнить у Резвана, что это означает», – подумал я. Это были не то люди, не то твари, не то оборотни. Все это менялось в произвольном порядке. Японские дипломаты выходили партиями, усаживаясь в автомобили, и отправлялись, судя по всему, куда-то прочь из страны, выдворенные на период военных действий. Флаг Японской империи был приспущен над территорией посольства, обозначая будущее отсутствие каких-либо должностных лиц внутри. Череда автомобилей все уезжала и уезжала, но среди отбывающих я не видел Юмы. Если она не появлялась последние 3 ночи, то вариантов не так много. Либо она изначально знала о нападении и скрылась, либо девицу попытались силой удержать внутри посольства, чтобы не разболтала лишнего, размышлял я. Я ходил кругами вокруг иллюзии сломанной оси, чесал затылок, размышляя и так, и эдак, что с этим можно сделать. И мое ожидание было вознаграждено. К одному из последних автомобилей вышла целая процессия, в которой было четверо молодых людей с мечами на боку, японскими катаной и вакидзаси. Они держали в коробочке девицу с вишневого цвета волосами, сверкавшую гневными глазами во все стороны. Она то и дело на них зыркала, но при этом сохраняла молчание и шла с высоко поднятой головой. Лишь скользнув взглядом по противоположному концу улицы, девица узнала меня. Перед тем, как сесть в автомобиль, Юма резко подняла руки так, чтобы длинные рукава кимоно обнажили ее запястья. На них я обнаружил странного вида не то колодки, не то браслеты. «Угадал», — подумал я. Становилось понятно, что если бы она могла, то уже давным-давно сбежала бы. Но эти колодки... Вокруг них сила даже не мерцала. Они казались обычными деревянными накладками шириной примерно сантиметров 7-8 и толщиной пару сантиметров. Энергии вокруг них абсолютно не виделось, поэтому невозможно было понять, какая магия внутри заключена. Отчего-то мне подумалось, что это вполне могла бы быть пустотная магия, ведь ее я также не вижу внутри своего тела. Если я прав, то ее мы каким-то образом отрезали от ее магии, запретив куда-либо покидать посольство. И только что она ненавязчиво попросила меня о помощи, продемонстрировав браслеты. Что ж, посмотрим, что можно будет сделать. Оставив якобы поломанный экипаж, я выпряг из него одного коня и верхом направился на некотором отдалении следом. Автомобили, хвала богам, двигались не так быстро, как им бы хотелось. На японскую процессию многие в столице обращали внимание. Однако же весть о начале войны еще не взбудоражила общественность, а потому в японцев пока не бросались гнилыми помидорами и не пытались выместить на них злобу за нападение. Поэтому восточники пытались убраться как можно скорее, чтобы не попасть в том числе и под народный гнев. Сообразив, что процессия двигается за пределы столицы на воздушное поле, я прибавил скорости и обогнал ее. Там к погрузке готовился японский дирижабль, забирающий своих подданных и планирующий увести их с территории страны. Вокруг сновало огромное количество безопасников в гвардейской форме пожарских. Глядя на тщательный досмотр всех вещей, создавалось впечатление, что их выдворяли из страны. Внешность поменять себе я не мог, зато вполне мог изменить форму, создав поверх себя иллюзию формы работников воздушного порта, загружающих тяжелые тюки и баулы на дирижабль после предварительной проверки. Я помогал нашим ребятам задвинуть особо огромный ящик, будто бы наполненный камнями. Вот уж не знаю, что нужно было возить с собой такого необходимого, чтобы это весило так много, удивлялся я про себя. Но чей-то багаж помог проникнуть мне в грузовой отсек дирижабля. Забравшись в один из самых дальних углов, я принялся ожидать, пока завершится загрузка всей японской делегации. В душном трюме ароматы машинного масла ощущались особенно сильно, забивая обоняние. Не добавляли комфорта вездесущие комары, которые должны были исчезнуть вместе с другой живностью, стоило только дирижаблю задраить люки. Для подобного эффекта дирижабли оснащали специальными артефактами. Мне пришлось прождать около получаса, зато после мои ожидания были вознаграждены. Под мерный гул двигателя дирижабль поднялся в воздух, оставляя внизу столицу Российской империи. Пока отсиживался в грузовом отсеке, создал несколько маленьких паучков, причем химерно-иллюзорных с поддержанием канала связи между химерологом и химерой. Они-то и разбежались во все стороны в поисках Юмы. Заодно тренировался в удержании концентрации. Без закрепляющей печати княгини приходилось постоянно подпитывать свои творения магией, чтобы те не исчезали. Это оказалось не так и просто. Я бы сказал, что сложнее, чем с радугой. Ведь та была статична, а паучки занимались поисками, параллельно транслируя мне все увиденное. Теперь мне необходимо было отыскать Юме, освободить ее и забрать с собой. Нужно отдать девице должное, та постаралась упростить мне задачу. Уж не знаю, как она догадалась, что я попробую явиться по ее душу, однако же, видимо, надежда умирает последней. Сама Юма негодовала. «Это же надо, как не вовремя. Жили-жили полвека вместе, не воевали. И именно в тот момент, когда мне понадобилось что-то от русского, две империи вдруг решили начать войну. Причем, ладно бы, они просто себе воевали. Ее это не особо должно было касаться. Как говорится, кесарю кесарево, а богам божье. Ее, как жрецу, мирские дела совершенно не должны были волновать. Однако же нет. Пришла особая директива из императорского дворца о возвращении Юмэкагэра на родину. В том числе были даны предписания на случай ее сопротивления, и теперь эти предписания неукоснительно исполнялись. Эти изверги умудрились нацепить на нее антимагические браслеты, из-за которых Юмэ постоянно чувствовала себя бьющейся об лёд рыбой на пути к собственной силе. Отвратительное чувство, как будто тебя выпивают капля за каплей, не давая восстанавливаться силе. Юма ощущала себя пустой и безобразно слабой, словно бы она и не магичка вовсе, и не жрица божественная, а какая-то неодаренная девка. Собственная беспомощность злила и раздражала. Однако же, когда Юма, ко всему прочему, еще и посадили под замок, запрещая выбираться из посольства, она и вовсе пришла в уныние. Меряя шагами отведенные ей апартаменты из угла в угол, она размышляла. «Ярите никогда не отправится за мной в посольство, тем более, что у него и самого сейчас проблем достаточно. К тому же, чтобы управлять мужчиной, нужно быть ему полезной, нужной и не иметь проблем. А с позиции слабого много не науправляешь». Она попробовала соблазнить одного из своих охранников, чтобы он снял с нее антимагические браслеты. Однако же тот чуть не оприходовал ее, как самую обычную девку, задрав полы кимоно. Еле умудрилась отбиться, благо боевыми искусствами Юмэ владела в совершенстве и при желании могла голыми руками, не говоря уже про голые пятки, убить человека. Так она узнала, что ключей 4, и лишь 4 объединенных ключа смогут освободить ее от колодок. Но и это не принесло облегчения. «Насколько теперь задержится исполнение моих собственных планов? Год? 2? 5? 10?» Сколько еще теперь на японцев в Российской империи будут смотреть косо? Долго, очень долго, минимум поколение, а это 15-20 лет. Вот старый пердун не мог подождать. Ярилась внутри себя Юмэ, поминая недобрым словом японского императора. Хоть бы 2 недели подождал до совершеннолетия принца. Нет же, приспичило ему. Да еще и я кому-то сдалась, чтобы эвакуировать меня. 3 дня хватило, чтобы Юмэ успокоилась, не позволяя себе на людях терять лица. В конце концов, в подобном пленении и конвое можно было даже усмотреть некие поводы для гордости. Никого из японского посольства не сопровождали таким числом. Ее же боялись, а значит, знали ее силу и уважали. Но это было слабым утешением. После 3 дней с 0 гранд-силы в источнике, на выходе из посольства Юмэ скользила безразличным взглядом по улице, зеленым цветущим липом, источающим одурманивающий аромат, будто бы прощаясь с российской столицей, и случайно зацепилась взглядом за темноволосого кучера, что-то прилаживающего у кареты. Выглядела картина неприглядно, с поломанной осью и с переминающимися с ноги на ногу лошадьми. Зато кучер показался Юме весьма и весьма знакомым. На секунду в ней даже вспыхнула надежда, что Юрий сможет вызволить ее. Однако тут же и угасла. Слишком много вокруг было охраны. Но Юма рискнула и, выждав, создала небольшую задержку, продемонстрировав княжичу собственные закованные руки. Для самой себя она объясняла это тем, что как минимум показала причину, почему не смогла явиться последние 3 дня к своему партнеру. Но где-то глубоко в душе она надеялась, что Ярите, как истинный мужчина, сможет что-нибудь придумать и умыкнуть ее, сняв блокираторы. Японская процессия проследовала в порт и погрузилась на дирижабль. Не без задержек, но русские все же выставили их за пределы своей страны после нападения на Курильские острова. С каждой сотней метров поднятия в воздух надежды Юмэ таяли не хуже первого снега на девичьей ладони. Ее не радовали ни шикарная обстановка дирижабля, ни прекрасные бескрайние виды, открывающиеся из иллюминатора каюты. Ее не радовало абсолютно ничего до того момента, пока она не увидела перед собой маленького паучка с интересом разглядывающего ее постную мину. Сперва она хотела даже прихлопнуть его, но тот резко дернулся в сторону и покрутил одной лапкой у головы, будто настоящий человек покрутил пальцем у виска. А после неожиданный гость оглянулся по сторонам и бодренько убежал куда-то в щель между дверной переборкой и полом. Именно тогда Юма подумалась, что паучок-то ведь необычный. чересчур бодрый для такого создания. А потому вполне вероятно, что это никто иной, как некий посланец. Магией иллюзий от него фанило, но он был живым, не иллюзорным и не воплощенным. Уж на определение этого крох ее силы хватило. Надежда на то, что где-то здесь засел Юрий Угаров, и он все-таки попробует ее вытащить из-под конвоя, крепла. Но в то же время Юма не хотела выглядеть слабой барышней, ожидающей спасителя без дела. Поэтому, демонстративно покинув своих четырех конвоиров, она направилась на прогулочную палубу. Те сперва дернулись было за ней, но она смерила их холодным взглядом на выходе из каюты и поинтересовалась. «И куда, по-вашему, я денусь из дирижабля на высоте более километра, закованная в блокираторы? Улечу? Без магии я улететь смогу только...» Направлена вниз, разбившись в лепешку. «А я чересчур ценю собственную жизнь, чтобы тратить ее столь бездарным образом». Ее соглядатые самодовольно ухмыльнулись и остались на местах. Сама же Юма отправилась исследовать дирижабль. Сперва спустилась на прогулочную палубу, прикрыв руки в колодках длинными рукавами кимоно. Она шла медленно, разглядывая тщательно все по сторонам, пока не заметила еще одного паучка, бегущего по собственным делам. Малыш вдруг резко остановился, стоило Юме оказаться в поле его зрения. Сразу после этого он изменил направление движения на 180 градусов и побежал обратно. «Значит, я все-таки не ошиблась. Меня ищут. И меня нашли». Еще через пару минут с потолка по паутине перед ней спустился еще один паук и пробежал в другую сторону, отличную от той, куда шла Юме. Стоило девушке снова повернуть по собственному маршруту, как паучок вернулся и сердито забегал перед ней, указывая, что ей нужно двигаться в другую сторону. Более красноречивого приглашения не требовалось, поэтому она пошла следом. Пару раз приходилось прятаться от служащих дирижабля и от матросов. Однако же она спускалась все глубже, пока не оказалась на грузовой палубе. Там ее перехватил один из матросов, грубо поинтересовавшись. «Что госпожа забыла в техническом отсеке?» Девушке пришлось изобразить форменную женскую истерику. «Мои средства красоты оказались упакованы вместо того, чтобы быть отнесены в мою личную каюту. А потому я явилась, чтобы лично забрать кое-что из своих вещей». Пришлось бравировать связями, но наибольшее впечатление на матроса произвел ее титул Мико. Стоило ему узнать, что перед ним жрица божественных сущностей, он все-таки поумерил пыл и разрешил девушке спуститься. Однако же сам отправился следом, приглядывая за ней, чтобы она не сунулась куда-либо еще дальше и не поранилась, как он объяснил жрице. За это его боги по голове не погладят. Юма шла шаг за шагом, надеясь, что Юрий придумает, каким образом отвадить ее от конвоира. Все-таки один на один он должен был справиться. И она оказалась права. Они не прошли и третье расстояние, прогуливаясь между высокими столбцами деревянных ящиков, когда Юма услышала шелест тихо опадающего тела. Обернувшись, она заметила, как Угаров прикладывает палец к губам, требуя молчать, а сам утаскивает вырубленного матроса куда-то в темный угол. Следом княжич накинул на девушку иллюзию темных одежд, чтобы она не светилась белым пятном посреди полутемного трюма. Юрий не особо вежливо подпихнул ее в тот же угол, где сейчас отдыхал один из матросов. «Ну что, сторона-агрессор, сделка изменилась», — хмыкнул он. «Ты учишь меня невидимости, а я освобождаю тебя от этой дряни», — указал он на кандалы. «Да если ты освободишь меня от этой дряни, я не только тебе невидимости научу, я тебе еще и облики менять научу», — выпалила Юма, заманивая княжича обещаниями, хотя прекрасно понимала, что магия браслетов Юрию не подвластна. «Смотри, никто тебя за язык не тянул. Клянись силой и кровью». Без единой улыбки уцепился Русич за ее слова. Отступать было поздно. «А кроме сей прекрасной клятвы, ты также дашь мне еще и личную клятву о неразглашении и о ненападении на меня и мой род. На иных условиях отправишься домой в свою великую японскую империю». «А не до хрена ли хочешь?» Возмутилась Юме, хотя в принципе понимала, что его условия хоть и жестки, но не особо противоречат ее нуждам. К тому же клятву можно дать так, что она вступит в действие лишь после освобождения от наручников. «Нет, думаю, что в самый раз. Свобода того стоит». «А ведь я могу сейчас поднять тревогу», — оскалилась Юма. Соглашаться с первого раза без возражений ей не позволяло женское и жреческое достоинство. «На высоте выше километра ты ничего не сможешь сделать, а после тебя убьют или будут пытать. Или, что хуже, выторгуют что-нибудь за тебя у твоей же империи и у твоей же бабки. Не боишься этого?» Княжич смотрел на нее дерзким взглядом. «Ни капли. Даже здесь и сейчас никто мне не сможет ничего сделать, если не хочет рухнуть с этой самой высоты. Ты считаешь, что сила моя однобока и не сможет ничего противопоставить, если я не умею менять внешность и не становиться невидимым? Ты немного теряешь из виду другие мои способности из триады, а посему попробуй поднять и посмотрим, кто быстрее отсюда эвакуируется. Я, ты или все содержимое этого трюма вместе с дирижаблем». Но тревогу подняли не они. Елизавета Альгердовна не понимала, зачем ее пригласили на военный совет. Она давным-давно получила отставку. Легион ее распустили еще при деде нынешнего наследного принца, потому что реальной силы без своих химер она не представляла. Было бы время, они смогли бы с Юрием восстановить численность боевого соединения, но создать в сжатые сроки даже роту они не смогут. Поэтому княгиня заняла свое место за массивным дубовым столом с толикой непонимания. Кабинет императрицы, обычно уютный и наполненный мягким светом артефакторных светильников, сегодня напоминал штаб накануне сражения. Глубокие кресла, обитые темно-бордовым бархатом, занимали отчасти знакомые княгине люди, как министр обороны Юрий Андреевич Суслов или архимаг Холода Ермолай Никитич Морозов. А еще здесь были Савельев и патриарх рода Светловых. Вот уж кого она точно не ожидала увидеть. Да чего уж там. Если кое-кто из присутствующих ей и во внуки годился, как тот же глава штаба Приамурского военного округа, кажется, Пехтерев, княгиня не могла быть уверена, но внешне глава штаба был похож на ее старого боевого товарища, погибшего еще лет 50 назад. Принц явился на военный совет первым, однако же уступил место во главе стола матери. Последним прибыл старик-призыватель Волошин Агой Романович. Этот был древнее самой Елизаветы, и ему уже доводилось с японскими якаями дело иметь, видимо, поэтому и вызвали. Стол завалили картами, донесениями и артефактами связи, которые теперь молчали. В воздухе стоял густой запах тревоги с кисловатым привкусом страха. Так обычно реагировали небитые перед первой атакой. Мария Федоровна сидела в своем кресле, но осанка больше не была безупречной. Пальцы впились в подлокотники, а в глазах горел холодный гнев. «Юрий Андреевич, вы мне клятвенно обещали, что войны до совершеннолетия сына не случится!» Голос императрицы, обычно столь мягкий, теперь резал как лезвие. «Куда смотрела разведка? Где ваши агенты?» Министр обороны Суслов стиснул зубы, но ответил четко. «Ваше императорское величество, японцы действовали внезапно. Судя по донесениям сахалинцев, схема та же, что и четверть века назад. Юкионна снова заморозила Кунаширский пролив, а Норэйхён с Йокаями пошли на наши форпосты». Андрей Алексеевич резко перебил. «Какие силы у них? Численность? Состав? Хоть что-то известно?» Глава штаба Приамурского военного округа Пехтерев мрачно покачал головой. «Связи нет. Артефакты не работают. Будто магия исчезла. Мы туда дирижабль отправили. Нет дирижабля. Связи с ним тоже нет. Единственное, что успел передать про замороженный пролив. Его издали видно было даже в темноте». «Я не знаю такого артефакта, чтобы архипелаг островной от магии отрезать», — громыхнул Морозов, разглядывая карту Курильских островов. «Княгиня?» Ермолай Никитич обратился к ней, ожидая ответа. «Я тоже не знаю. Скорее поверю, что один артефакт летом перебрасывают с одного острова на другой. Но тогда связь хотя бы худо-бедно, но функционировала. Если только пустотными гранатами не забросали». Про этот инцидент с бомбежкой тылового госпиталя все предпочитали забыть, но тогда эффект был такой же. Опустошенные резервы, нулевые заряды накопителей, искореженные источники у магов. Елизавете Альгердовне же забыть его не давали смерти внучки и Юра, переживший удар. «Сколько казаков в форпостах?» — резко перевела княгиня тему на злободневный вопрос. Ее голос звучал как удар хлыста. «Каковы запасы, боеприпасы и провиант?» Начальник штаба Пехтерев тяжело вздохнул. «Последнее донесение было сутки назад. У нас 6 застав на Курилах, а запасы на Сахалине ожидают перегрузки паромом. Склады загружены по нормативам мирного времени». «Значит, если осада, максимум неделя. холодно заключила Угарова. «Если японцы не штурмуют, а просто блокируют, может и две. Но без подкрепления они не продержатся. Полвека тишины и даже снабжение забыло, как работать». Она окинула взглядом всех присутствующих и остановила свой взгляд на императрице. «На кой черт меня вообще позвали? Сами меня в отставку вышвырнули четверть века назад, а легион расформировали». Императрица отвела взгляд, но в разговор вступил принц. «Вы, Светловы, участники прошлой кампании», – спокойно, но твердо ответил Андрей Алексеевич. «Карты у нас есть. Нужна помощь в планировании операции. Выбить японцев с Курильских островов». «В прошлый раз я зачистку с легионом совершала». Княгиня окинула всех тяжелым взглядом, а Светлову от нее достался персональный ушат презрения. «Да и со Светловыми в жизни ни в одной совместной операции более участвовать не стану. Не то, боюсь, у империи станет на одного архимага меньше». «Мы не просим вас идти в бой на верную смерть или сражаться плечом к плечу со Светловыми». Принц не отводил взгляда. «Но у вас достаточно знаний и реального опыта. Волохов, вы Светловы. У нас люди уже в ружье подняты. Нужен план». «Если нет магии, то, может, механикусы смогут что-то предложить», вступил в разговор Савельев. «Если мне не изменяет память, недавно проходили испытания неких боевых механических големов. Без магии это будет кровавая мясорубка, особенно если японцы закрепятся в форпостах». Волохов прокряхтел последние слова не то с сожалением, не то с предвкушением. «У нас максимум час на планирование, и пожарским придется предоставить архимагам яйцо Феникса, иначе мы до Курил дадут боги к утру только доберемся». Императрица перевела испуганный взгляд на сына. «Я сопровожу архимагов на Сахалин», – кивнул тот. «Отправьте за моими камер-юнкерами. Через час мы выступаем».